История с гипсовыми бюстами. Счастливое стечение обстоятельств, и мы застаем мистера Холмса в тот самый момент, когда в передней его квартиры на Бейкер-стрит раздался звонок, и на пороге, вновь после долгого отсутствия, вызванного женитьбой, появился верный друг, помощник и биограф знаменитого сыщика доктор Уотсон. А, Уотсон! Здравствуйте! Очень рад вас видеть, очень Здравствуйте, рад. Здравствуйте, Холмс. Входите, входите, все спасибо, здесь как прежде. Спасибо. Вот ваше кресло, вот сигары. Да. А вино, как всегда, в погребце. Спасибо, Холмс, большое спасибо. С вашего позволения я снова постараюсь расположиться как дома. Как вы поживаете? Должен сказать, ну совершенно, совершенно не изменились. А вы напротив, Уотсон. Семейная жизнь вам явно на пользу. Я думаю, что с тех пор, как я вас видел, вы пополнили на 7,5 фунта. На 7. Правда? Да. Нет, немножко больше. Чуточку больше, уверяю вас. И снова практикуете, как я вижу. Вы мне не говорили, что собираетесь снова впрячься в работу. Ну, тем более удивительно, что вы это знаете. Откуда? Я вижу это, я делаю выводы. Например... Откуда я знаю, что вы недавно сильно промокли, что ваша горничная большая неряха? Дорогой Холмс, ну, знаете, это чересчур. Вас, несомненно, сожгли бы на костре, если бы вы жили несколько веков назад. Это правда, правда. В четверг мне пришлось быть за городом, и я вернулся домой весь испачканный. Но ведь я переменил костюм, так что от дождя не осталось и следов. Что же касается моей горничной, она в самом деле, ну, неисправима. Жена даже просила рассчитать ее. И все же я не понимаю, ну скажите, ну как? Как вы догадались об этом? Проще простого. Ну, ой, это я знаю. Я знаю. Сейчас вы расскажете свои соображения, и все действительно покажутся мне смехотворно простым. Я даже буду уверен, что и сам мог бы без труда все это сообразить. А между прочим, в каждом новом случае я бываю совершенно ошеломлен. Причем я думаю, что зрение у меня не хуже вашего. Совершенно верно, Уотсон. Но вы смотрите, а не наблюдаете. А это большая разница. Когда вы вошли, мне сразу удалось заметить, что с внутренней стороны вашего левого башмака, так, ну, как раз там, куда падает свет, да-да, на коже видны 6 почти параллельных царапин. Ну? Очевидно, царапины были сделаны кем-то, кто очень небрежно оттирал грязь с края подошвы. Не так? Ну, допустим. Ну, что из этого? Отсюда следует двойной вывод. А именно то, что, во-первых, вы выходили в дурную погоду, а во-вторых, что у вас очень скверные прислуги. Как видите, все действительно проще простого. Да, действительно. Что же до вашей практики, то если в мою комнату входит джентльмен, пропахший иодоформом, и если у него на цилиндре шишка, указывающая, куда он запрятал свой стетоскоп, то нужно быть совершенным глупцом, чтобы не признать в нем деятельного представителя врачебного мира. Ну, просто, Холмс, не перестаю удивляться. Но это все, между прочим. А если серьезно, то вы, Уотсон, пришли как нельзя более кстати. Прочитайте вот эту телеграмму. Получено только что перед самым вашим приходом. Так, приезжайте немедленно в Кенсингтон, Питт-стрит, 131, Лестрейд. Что это значит? Не знаю, это может значить все, что угодно. Но все же мне кажется, что это продолжение истории с бюстами. Подожди, история с бюстами, история с... Что за история, Холмс? И почему спокойно сидим здесь, когда в телеграмме написано «приезжайте немедленно»? Мы просто ждали Кэп. А он, взгляните в окно, он только что прибыл. Впрочем, я говорю, мы ждали. Я ведь даже не спросил вас, согласитесь ли вы принять участие в этом маленьком приключении, которое, хочу вас сразу предупредить, может оказаться не только любопытным, но и опасным. Так как же, вы ничего не имеете против поездки, Уотсон? Ну, разумеется, разумеется, ничего, Холмс. Более того, буду вам чрезвычайно обязан. Ну что ж, тогда в путь. А по дороге я изложу вам кое-какие подробности этого дела. Итак, Уотсон, история с бюстами. Не знаю, с чего начать. Ну, разве со вчерашнего вечера, когда меня неожиданно посетил Лейстрейд? Вы знаете этого сыщика из Скотланд-Ярда? Помните, он часто навещал нас по вечерам. Разумеется, разумеется, знаю, Холмс. Не думаете ли вы, что женившись, я позабыл все на свете? Ну, полный, Уотсон. Так вот, вчера вечером меня посетил Лейстрейд. Добрый вечер, мистер Холмс. Добрый вечер. У вас есть какое-то для меня интересное дело, Лестрейд, не так ли? Нет, мистер Холмс, ничего интересного. В таком случае расскажите. От вас ничего не скроешь, мистер Холмс. У меня действительно есть на примете один случай, но такой пустяковый, что я не хотел утруждать вас. Ну, впрочем, пустяк-то пустяк, однако довольно странный пустяк. Хотя, по правде сказать, это дело, скорее всего, должно было бы занимать доктора Уотсона, а не нас с вами. Болезнь? Сумасшествие. И притом довольно странное сумасшествие. Ну и трудно представить себе, мистер Холмс, человека, который, живя в наше время, до такой степени мог бы ненавидеть Наполеона Бонапарта. Вы понимаете, до такой степени, что истребляет каждое его изображение, какое попадается на глаза. Это дело не по моей части. Я так и думал. Но, впрочем, мистер Холмс, если человек этот совершает кражу со взломом, а те изображения, которые он истребляет, принадлежат не ему, а другим, он из рук доктора попадает опять-таки к нам. Кража со взломом, вы говорите? Это куда любопытней. Расскажите, расскажите мне все до последней подробности. Ну что ж, значит, о первом случае нам сообщили 4 дня назад. Произошло это в лавке Морза Хедсона, который торгует картинами и статуями. Приказчик на минуту вышел из магазина и вдруг услышал какой-то треск. Он поспешил назад и увидел, что гипсовый бюст Наполеона лежит на полу, разбитый вдребезги. Приказчик выскочил на улицу, но там уже никого не было. Бюст был гипсовый, стоил всего несколько шиллингов, так что дело было слишком мелким для того, чтобы заводить следствие. Вы что, спите, мистер Холмс? Нет, я вас внимательно слушаю. Просто свет мешает мне сосредоточиться. Пожалуйста, продолжайте, Лестрейд. Так, значит, новый случай. Новый случай связан с именем известного врача доктора Барникота. Он, надо вам сказать, горячий поклонник Наполеона. У него весь дом набит книгами и картинами великого императора. И дом этот, заметьте, всего в 2 шагах от лавки Морза Хедсона. И именно там, в этой лавке, доктор Барникот приобрел 2 одинаковые гипсовые копии знаменитой головы Наполеона. Ну, оригинал этих копий принадлежит французскому скульптору Девину. Ну, мистер Холмс, дальше, вы помните? Дальше, вот, дальше. Одну из этих копий доктор поместил у себя в квартире, а другую поставил на камин в хирургической. Так. И вот сегодня утром доктор обнаружил, что ночью его дом подвергся ограблению. Но при этом не было похищено ничего, кроме гипсового бюста, стоявшего в прихожей. Грабитель вынес бюст из дому и разбил его о садовую решетку. Утром там была найдена груда осколков. Вот. Случай действительно необыкновенный.